Двое на всем протяжении пути. Остановите время, я выскочу на ходу. А поезд идет все быстрее туда, где меня не ждут. Я открываю двери, снова чужая станция, снова дождь в атмосфере. И тянет к земле гравитация. В моих венах 0,3 промилле, и нет от любви лекарства. Помнишь, как мы стремились в открытые пространства? Открытые пространства.